Мне было красивый корова, а ты мразь какая-то. Иди нахуй. Да? Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Мария Николаевна, все правильно? Нет. Леди тетя, ее тетя Афина меня зовут. ОКС, меня зовут Миляева Юлия Викторовна, ведется аудиозапись. Как вас зовут? Повторите, пожалуйста, девушка. Это общество с ограниченной ответственностью касаемо кредитов. Нас зовут меня Миляева Юлия Викторовна. Еще раз, пожалуйста, как вас зовут? Я просто не расслышала. Чику Лиди, Афина Аслановна меня зовут. Рафина Аслановна, правильно? Афина! Афина меня зовут! Афина! Как богиню Афина! А, я услышала. Да. Замечательно, Афина. Афина, вы, пожалуйста, передайте Марии Николаевне, чтобы она нам перезвонила. Бесплатно наш телефон запишите. Так, подождите, минуту, ручку взять, подожди, Жанна, немножко, сейчас подожди. Ибрагим! Ибрагим! Ой, куда мне? Надо мне тут звонить. Да, давай, пишу, вставай. Записывайте, 8800. Так, подожди, только ты быстро не диктуй. У меня плохо по-русски, мне нужно медленно. 8, 8-8, да, есть такой. 8, еще 8. 8-2-0. 8. Еще 8, потом 2-0. 8-8 и 2-0. 8-8, да, 2-0. Да. Так, есть у меня так. 7-7-5. Так, подожди, о, какое хорошее число. 7, еще 7 и 5. Это счастье у меня будет. Дальше давай. 76-45. Так, еще 7. Вообще отлично. 7, еще 6. Хорошо. 76-45 на конце. 4-5. Так, подожди. 4-5 на конце. Так, и название нужно мне компании, которая звонит. Это общество с ограниченной ответственностью, компания «Кредит Экспресс Финанс». Пусть Мария Николаевна нам обязательно... Сейчас, подожди, подожди, подожди, подожди, ограниченная ответственность у тебя. Почему у тебя ограниченная ты? Ну, потому что такая организация называется. Как кредиты вы даете, да? Кредиты? Кредит Экспресс Финанс. Нет, мы не кредиты не задаем. А что вы в кредиты галпеши скажешь? Кредиты к финансе, а кредиты не даете? Мы... Нет, кредиты мы никому не даем. Ну, название такой организации, не я его придумывала. А чем организация называется? Чем занимается такой прекрасной организацией? Это коллекторское агентство. Коллекторское это как? Ёб твою мать, коллекторы что ли? Идите нахуй, скотина, чего тут номер записываю? А ты, скотина, меня тут наебываешь, кредиты мне, финансы, хуй вы скручиваешь. Ибрагим! Ибрагим! Прикинь, как полицию звонят, стухи ебаные! Пошли нахуй нос, скотина! Уходи отсюда, коллег! Алло. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Экспресс Финанс, общество с ограниченной ответственностью. Меня зовут Ингазыева Людмила Николаевна, ведется запись разговора. Мне нужна Мария Николаевна, это вы? Нет, это Дима. Меня тетя Афина зовут, а ее тетя. Сейчас, подождите секундочку. Ибрагим! Ибрагим! Давай, уходи! Алло. Да. Говори, говори, дорогая. А мне нужна Мария Николаевна. Вы ее к телефону пригласите? Не, не могу, у меня сейчас телефон. Мы тут корову фотографировали, продавать ее будем. Кого продавать будете? Корову, корову. Беллу. Беллу корову будем продавать. Сейчас она ее фотографировали. Сейчас она пошла вот за коровой. Они с Ибрагимом побежали за коровой. Сейчас нужно телефон дать вот этой. Она где живет? Она приехала ко мне в гости. И где она сейчас, это где? Вот она тут сейчас у меня. Ну, какая это область? Какой район, поселок? Какой район? Ко мне домой, мой поселок. Нагорный поселок у меня называется. Нагорный поселок называется? Нагорный поселок, не поселок, между прочим, аул называется. Ну, хорошо. Она замужем, дети есть? Чем занимается? Работает, не работает? Она замужем, но она, бизнес у нее что-то там продают, магазин какой-то бытовой техники. Много телефон продают, мне вот сейчас мне отдала вот этот красивый телефон. А вы кто? Кто вы? Вы кто? Вы почему мне задаете вопросы непонятные? Потому что я сейчас звоню на ее телефон. Вы кто? Вы? Кредит Экспресс Финанс, общество с ограниченной ответственностью. Кредит ограниченной ответственностью, деньги хотите дать? Я не даю денег. Передавайте мне наш номер телефона, позвоните. А что ты даешь? Ты мне сейчас отвлекаешь хуйню, говоришь, как уйди нахуй отсюда, скотина не русский. А вы сама-то на себя посмотрите. Иди нахуй, скотина не русский. Пару по-русски не умеешь говорить, говори как проститутка, как телефонная. Иди нахуй, падла. У меня было красивое тебя. Нет. У меня было красивое корова, а ты мразь я какая-то. Пьяная, да? Иди нахуй, это ты пьяная. Тебя мать сделала пьяной. Ты родилась у пьяной пизды. Та-да-да-да. Давай дальше поговорим. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мария Николаевна, я могу ее услышать? Нет, пока ты не можешь ее слышать. Вам звонок поступает от компании Эверест. Меня зовут Барфин Владимир Александрович. Ведется запись разговора. Данный номер был ей указан как контактный. Кем вы ей приходитесь? Какое красивое название Эверест, как гора. Я ее тетя, меня тетя Афина зовут. Да, верно, компания Эверест. Так, красивое название, Эверест, как гора. Красивое название, хорошо, я вас услышал. А скажите, вы интересовались у Марии Николаевны, должен ли опытом она исполняет долговые обязательства перед кредитором? Как, перед кем? Мне она не должна, нет, я ей деньги дала недавно, она на море в Сочи поехала, но мне она постоянно деньги отдает, у нее бизнес же есть, она нормально так сидит. То есть по данному вопросу вы с ней не общались, да? По данному вопросу не общаюсь. Нет, мы не каждый день общаемся с ней по вопросам всяким. Хорошо, а вы могли бы номер телефона уточнить ее контактный, по которому мы с ней можем связаться? Контактный телефон, это как по-русски контактный телефон? У меня есть телефон такой, у меня красненький такой телефон, у меня она оставила. Я не про ее телефон. Ее телефон у меня. У меня красненький телефон такой. Я не это вас уточняю. Ты что, голос повышаешь, падла? Я с тобой так давно разговаривал, ты